Глава вторая. Предложение, от которого нельзя отказаться. Мия окинула клиента цепким взглядом. Богатая гондола, совсем новенькая, с фигурой ангела на носу. Верх черного борта все еще отливает свежим лаком, сиденья обиты красной тисненной кожей, и гондольер, подпоясанный новым кушаком, стоит с таким спесивым выражением лица, словно привез самого дожа. Мужчина, сошедший на Рива-дель-Карбон, показался Дамиане на редкость неприятным. Сразу видно патриций. Уже не молодой и чуть сгорбленный, но покрыт налетом надменности, словно позолотой, да в три слоя. Одет во все черное, как гробовщик, но одежда дорогая, сплошь бархат и атлас. И на ногах не короткие сапоги, какие обычно носят сеньоры в пору большой воды, а мягкие замшевые туфли с серебряными пряжками, в каких ходят, наверное, только дожи в своих покоях. Длинные черные волосы небрежно перехвачены на затылке широкой лентой. Пряжка на шляпе, пряжки на туфлях, булавка на шейном галстуке, запонки и пуговицы оправлены в серебро. Все это дорогое, с камнями, и даже одна запонка стоит столько, сколько Мия и за год не заработает. Странно, что этого господина ни в паланки не принесли. Таким небожителям не пристало пачкать свои туфли о мостовую бедной сестьеры. «Монна Росси», мужчина заложил руки за спину и остановился, разглядывая осколки стекла и Дамиану с корзиной овощей. «Это я», ответила Мия и, подхватив одной рукой цветастую юбку, а другой корзину поудобнее, направилась в лавку. После разбитого витража разговаривать с одним из патрициев ей хотелось меньше всего. А еще ноздри снова почувствовали, как дрожит воздух, принося тяжелый сладкий запах магнолий. Весна близилась к концу, и деревья в саду Дворца Дожей в центре Альбиции, должно быть, уже зацвели. И, может быть, их аромат долетал сюда от самого Дворцового канала, а может, эта светлейшая снова приподнимала перед ней завесу своих тайн. Но этот запах преследовал Дамиану неотступно с раннего утра. Мужчину приглашать не пришлось. Он, нисколько не стесняясь, вошел в лавку сам, старательно обходя осколки и чуть прихрамывая на одну ногу, осмотрел придирчивым взглядом стоящие на прилавке плошки, баночки и мешочки с травами и брезгливо потянул ноздрями воздух. Рассыпанные по полу специи источали сильный аромат. «Желаете перца или куркумы?» – спросила Мия, ставя корзину у прилавка. «Я слышал, вы торгуете не только перцем, но и тайнами», – произнес мужчина, разглядывая линялую занавеску, отделявшую лавку от небольшого столика, на котором Мия обычно раскладывала карты. «Я не торгую тайнами, сеньор». «Как вас простите?» – она посмотрела на гостя, но тот старательно прятал лицо в тени своей шляпы. «Зовите меня, допустим, Массимо». «Ну так вот». «Я не торгую тайнами, сеньор, допустим, Массимо. Я просто гадаю на картах и кофейной гуще», ответила Мия прямо, стараясь не выдать явно своего раздражения. Не любила она, когда клиенты начинали разговор так витиевато и издалека, словно бы намекая на то, что она занимается чем-то незаконным или неприличным. И они не хотят в этом испачкаться, назвав вслух карты картами, а гадание гаданием. «Ну, пусть будет так. Не торгуете, значит». «Я хочу задать вам несколько вопросов и получить несколько ответов. Честных, разумеется». «Вы задаете вопросы, и на них отвечают карты. Ну или кофе». «Так карты или кофе?» «Я сварю». Она положила руки на бедра и принялась безостенчиво рассматривать своего клиента. «И кофе придется пить?» спросил он с сарказмом в голосе. «Да, сеньор Массимо, кофе придется пить», ответила она, едва удержавшись от ответной колкости. «Это какого-нибудь торговца или гондольера можно поставить на место, сказав, что он может и не пить, а сделать с чашкой кофе все, что ему позволит его дурная фантазия? Но патрицию такого точно не скажешь». «Сомневаюсь, что вы сварите приличный кофе. Или полагаете, стоит рискнуть?» Гость криво усмехнулся, отчего нижнюю часть его лица слегка перекосила, и Мия почувствовала, как от накатившей на нее волны раздражения воздух вокруг начал дрожать. «Значит, у нее паршивый кофе?» «Вот же заносчивый индюк. Стоило бы сварить ему пойло из каштанов и цикория и предсказать срамную болезнь, чтобы он убрался из лавки как можно скорее». «Думаю, сеньор Массимо, ради тайн, которые вы хотите узнать, вам придется вытерпеть одну чашку дрянного кофе. Но если вы не хотели оскорбить мое умение варить кофе и, собственно, сам мой кофе, то извинения я предпочитаю брать серебром». Мужчина вытащил из кармана огромный шелковый платок и, демонстративно вытерев им стул, сел за столик. «Что же, обойдемся картами. Я уже позавтракала и не хочу так рисковать своим желудком». Он откинулся на спинку стула и стал неторопливо палец за пальцем стаскивать перчатки. А Мия отодвинула стул с другой стороны стола и специально села, как сидят, выпрашивая милостыню или гадая мамы Цверры на окраинах площадей Кампа, согнув ногу в колене и положив под себя так, чтобы из-под юбки торчал носок туфли прямо на уровне стола. Пусть сеньор побесится. Сеньор покосился на потертую подошву, но не подал виду, что ему это очень не понравилось. Терпеливый. Но это временно. Мия потянулась к прилавку, достала из корзины яблоко и с хрустом его надкусила, а сеньор бросил перчатки на стол и скрестил руки на груди. На его мизинце блеснуло кольцо, роза, а вокруг змея, свернувшаяся в клубок. И Мия чуть яблоком не подавилась. «О, Сиренисима, да это же герб дома Скаллигеров!» Итальянская Сиренисима, светлейшая. Полное название – Сиренисима Република ди Венеция. Светлейшая Республика Венеция. В контексте романа полное название Республики Альбиция и имя богини Цверов. Выходит, этот мрачный мужчина в замшевых туфлях – сам Лоренцо де ла Скалла, один из членов Совета Семи, подеста Альбиции и брат того самого маэстро Ломбре, о котором они только что судачили с Николиной. Брат Хромова, прозванного маэстро Тень. Совет Семи, орган управления республикой. Подеста, итальянская подеста. Глава администрации подестата в средневековых итальянских городах-государствах. В контексте романа «Мэр города». Сам городской глава в ее лавке? О-ля-ля, приметы не соврали. И что за нелегкая принесла сюда это воплощение зла? Как так случилось, что за неделю ее лавку почтили своим вниманием две самых могущественных семьи Альбиции, которые к тому же сильно недолюбливают друг друга? От одного герцога ей достался разбитый витраж и неподъемная рента, а с чем пожаловал второй? Она вспомнила недавнее гадание самой себе и подумала, что появление одного из Каллигеров здесь – это очень плохой знак. Что бы там ни хотел узнать этот фальшивый Массимо, надо побыстрее выпроводить его прочь. И лучше, конечно же, его не злить. Хотя это сделать было труднее всего. Слишком уж брезгливо и с презрением сеньор де ла Скалла рассматривал убранство ее лавки. По его взгляду было видно, что Монна Росси и ее лавка для него всего лишь мусор, по которой он боится испачкать свои замшевые туфли. И только какая-то исключительно острая нужда заставляет его терпеть запахи перца и куркумы. Сеньор де ла Скалла достал другой платок, поменьше, отороченный по краю кружевом, и приложил его к носу, пытаясь, видимо, отгородиться от густых пряных ароматов. 100 дукатов, бросила Мия, ощущая, что гнев уже щекочет ноздри ни с чем не сравнимым запахом предчувствия. 100 дукатов? Искренне удивился ее гость, вздернув подбородок, и его густые черные брови сошлись на переносице. 100 дукатов, пожала плечами Мия и еще откусила от яблока, аккуратно положив огрызок на край стола. «Как долго еще выдержит сеньор?» «Это почему же вы удостоили меня такой непомерной цены, Монна Росси? Вы часом не переоцениваете свои услуги?» Он усмехнулся. 100 дукатов? Потому, сеньор де ла Скалла, что я знаю, кто вы. А посещение моей лавки патрициями на этой неделе идет по 100 дукатов с персоны. Слишком уж много убытков». Она махнула рукой в сторону окна. «Как видите». «Я слышала, сеньоре Барбиано». Сеньор де ла Скалла снял шляпу и, достав кошелек, положил его и шляпу на край стола. «Собственно, поэтому я и здесь. Я наслышан о вас. Но прежде чем мы перейдем к главному, сначала ответьте мне на один вопрос, Монна Росси. И поверьте, я оплачу ответ, если он будет честным». «Он о ней наслышан? И откуда, интересно?» «Она ведь не настолько известная персона, чтобы ей интересовался один из Каллигеров». «Прошу». Мия взяла колоду и тремя легкими движениями перетасовала карты. «Так что за вопрос?» «Вы просто шарлатанка? Или действительно что-то можете?» Сеньор де ла Скалла впился в нее взглядом черных, как уголь, глаз, и это стало последней каплей. Не каплей. Спичкой, брошенной на тонкую пленку цветочного масла, запах которого наполнял уже все вокруг. Мир вспыхнул от этой спички и раскинулся огромным веером, и, не спрашивая ее желания, картинки замелькали перед глазами, смешиваясь и перетекая одна в другую. Мия смотрела в лицо сеньора де ла Скалла невидящим взглядом, а пальцы ловко вытягивали карты и веером, вторя мелькающим картинкам, раскладывали их на столе. «То, что вы из Каллигеров, я поняла по вашему кольцу», произнесла она, неспешно подвигая вперед первую карту и не отводя взгляда застывшего на переносице, сидящего напротив сеньора. «По надменности и одежде. По вашей гондоле. Вы хромаете и ходите в мягких туфлях, но без трости. Это все больные суставы. Нетрудно догадаться, что вы сеньор Лоренцо де ла Скалла. Ваш брат Райнере де ла Скалла. Но все в этом городе зовут его маэстро Ломбре. Наверное, за его мрачность и плащ. Говорят, он помогает командору Альбана, а может и самому великому инквизитору. Но вряд ли вы пришли сюда за тем, чтобы узнать, изменяет ли вам жена, потому что вы не женаты. Если вы захотите что-то узнать, в этом городе для вас нет тайн. У вас есть для этого слуги и бульдоги-сикарио, которые вытрясут из человека любой секрет. Но, несмотря на это, вы все же лично пришли в мою лавку в такую рань, пересилив всю вашу брезгливость. А значит, дело очень важное, и ваши сикарио и слуги не могут вам в нем помочь. Вы в тупике. А раз вам не помог даже ваш умный брат, то, наверное, это ну очень тупиковый тупик. И очень важное-приважное дело, раз вы готовы поверить мне на слово в том, шарлатанка я или нет, и заплатить за это 100 дукатов. Она опустила взгляд на карты и добавила. А я могла бы назвать и 200. Этому ее научила мама – наблюдать. Не всегда можно положиться на карты или видение. Не всегда светлейшая откликается на твой зов. А клиент должен платить всегда. Поэтому и нужно наблюдать. Входя в каждый дом, мать говорила ей, на что обращать внимание. Замечать все, от чистоты обуви и количества зеркал до того, сколько приборов стоит на столе и как одеты кухарки. Портреты на стенах, одежда сеньоров, какой свежести кружева на платье хозяйки. И особенно запахи. Запах богатства нельзя спутать ни с чем, как и запах бедности или запах болезни. Иной раз ее мать могла предсказать будущее главы дома и без всяких карт, лишь потому, что успевала заметить, проходя первый этаж. Например, у парадного причала лодку доктора Тессио, самого дорогого маэстро медицины в Альбиции, и в гостиной запах сердечных капель. Она делала скорбное лицо и сочувственно качала головой, глядя на расклад на столе, и говорила, что видит тяжелую болезнь. Сеньоры ахали, складывали руки в молитвенном жесте и дальше рассказывали все сами, как есть. Монна Росси была очень умной и наблюдательной женщиной, и этой наблюдательности обучила и маленькую Дамиану. И сейчас Мия сделала то же самое с той лишь разницей, что не стала разыгрывать перед сеньором Лоренцо дешевый спектакль, понимая, что он не тот человек, которого можно водить за нос. И этому ее тоже научила мать – разделять людей на опасных и нет. Но на остальные вопросы сеньор де ла Скалла вам ответят карта и шар. Она подвинула стеклянный шар на середину стола. Задайте вопрос, только не вслух, а про себя. Возьмите 3 карты и переверните. А я озвучу вам ответ, который вижу в картах и шаре. И уж тогда решайте, шарлатанка я или нет. Она моргнула и ощутила, как внутри все сжалось от страха. Она так разговаривает с тем, кто может лишить ее жизни одним щелчком пальцев. И эта смелость, граничащая с наглостью, может дорого ей обойтись. Но сладкий запах магнолии уже заглушил ароматы перца и гвоздики, воздух в лавке наполнился предгрозовым напряжением, и в такие моменты, когда светлейшая открывала перед нею дверь в другой мир, все отступало на второй план. Сеньор де ла Скалла промолчал, поджал губы в задумчивости, глядя на стол, взял 3 карты и перевернул. Мия некоторое время смотрела на них, почти не видя картинок, лишь знойное марево, растворяющее очертания стола, а затем коснулась их кончиками пальцев. Мир дрожал, как поверхность летнего пруда, по которой скользят длинноногие водомерки, и от их движения кажется, что водная гладь похожа на натянутый шелк. А она смотрела в середину шара, старательно делая вид, что видит что-то именно в нем. И этому ее тоже научила мама. Нельзя, чтобы люди знали о том, какой силой ее дар. Это может стоить ей жизни. Кто-то захочет использовать его, и тогда ей не сдобровать. Мама убеждала в этом маленькую Дамиану, каждый раз выходя из богатого дома и пряча в сумку шар. Пусть лучше думают, что все дело в шаре и в картах, а не в ней. Немного правды, немного лжи, туманные намеки, одна яркая деталь и никаких подробностей. Будущее должно представляться смутно. И эту науку Дамиана запомнила наизусть. «Ваш вопрос о каком-то письме», — произнесла Мия глухо, пытаясь уловить тени видения, скользящие по прозрачному шелку. «Неприятном письме. Вы не ожидали его получить?» Это известие о том, что кто-то оказался жив. Вы считали этого человека мертвым, но он жив. И это плохо для вас. А теперь вы думаете, что... Мия отдернула руку от карты, сглотнула, боясь закончить фразу, и от страха у нее язык пристыл к небу. Черные глаза сеньора де ла Скалла прожигали насквозь. И, видя, как она замерла, боясь сказать лишнего, он усмехнулся криво, отчего его щека даже немного дернулась. И тихо произнес: «И что же я думаю?» «Говорите, Монна Росси, прошу вас. Вам придется сказать, вы же понимаете?» Это прозвучало почти как угроза. Что лучше бы этому человеку было так и оставаться мертвым. Ну и вы хотели бы помочь ему таким и оставаться. Так вы подумали. Закончила Мия внезапно охрипшим голосом. У нее пальцы на ногах похолодели от страха. Мама говорила много раз, что можно говорить сеньорам, а что нет, и как уходить от судьбоносных ответов. Но сейчас сеньор де Ласкало так сильно ее разозлил, что она не смогла вовремя остановиться. Ведь слово не воробей, и теперь это может стоить ей жизни. Причем прямо сейчас, в этой лавке. Она не сомневалась, что он может убить ее даже здесь, если захочет. Но сеньор Лоренцо вдруг взял кошелек, потянул завязки и высыпал его содержимое на стол, отделил половину ладонью и подвинул в сторону Дамианы. «Первую половину ваших денег вы заработали. Теперь ответьте еще на один вопрос и получите вторую». У Мии даже руки задрожали, так страшно ей было дотрагиваться до карт. Но злость ушла, и светлейшая тут же захлопнула дверь. «Теперь хоть лбом стучись, ничего не увидишь». Но и увиденного было достаточно, чтобы отбить желание погружаться в тайны высочайшего семейства Скаллигеров. Не так уж ей и деньги нужны. «Я не могу, больше не могу, простите». Мия сгребла карты и убрала колоду. «Можете забрать ваши деньги и... уходите». Сеньор де Ласкало неторопливо достал золотые часы с гравировкой и, открыв крышку, посмотрел на циферблат, а затем на разбитое окно и осколки на полу. И Дамиане показалось, что этот взгляд не сулит ничего хорошего. Вспомнились те карты, что недавно она вытащила для себя. «Светлейшая, пошли мне мудрости не ошибиться». «Ну что же, Мона Росси, я не хотел вас напугать. Да и, пожалуй, мой визит затянулся, так что перейду к главному, к тому, зачем пришел», произнес сеньор, вальяжно развалившись на стуле и продолжая сверлить Дамиану взглядом. «Видимо, вы все же что-то можете, и ваша наблюдательность, кстати, весьма похвальна. Она тоже мне пригодится. Я знаю, что вы не могли догадаться и не могли предположить, какой именно вопрос я задумал». Он говорил нарочито медленно, наблюдая за своей собеседницей, как кошка за мышью. «Но вы ответили очень близко к тому, о чем шла речь. А значит, вы можете оказаться полезны. Я действительно герцог де Ласкало, и мой младший брат – тот самый маэстро Тень, как называют его в вашей сестьере. И я хотел бы нанять вас, Монна Росси, чтобы вы помогли моему брату в деле о мертвых бабочках. Я уверен, вы о них наслышаны». «Я?» У Дамианы даже горло перехватило от неожиданности. «Вы? Почему я и в каком смысле помочь? И какое это вообще имеет ко мне отношение?» — воскликнула она с удивлением. «Если вы и в самом деле не шарлатанка, вам не составит труда показать моему брату такой же фокус с картами, как вы только что показали мне. Хотя как человек более рациональный, он, конечно, будет недоволен и вряд ли поверит вам на слово вот так сразу. Но это предоставьте мне. Хотя вы с вашими-то талантами, я уверен, умеете убеждать людей». Он недвусмысленно показал на лежащие на столе монеты. 100 дукатов за гадание – это самая высокая цена, которую я когда-либо платил за нечто эфемерное». «И какая мне с этого польза?» – спросила Мия, не задумываясь. «Я вам за это заплачу». «Сколько?» «Еще 100 дукатов». 300. «За фокус с картами?» – усмехнулся герцог. «Не слишком ли высоко вы себя цените?» Он небрежно покрутил пальцами в воздухе, обводя ими все окружающее убранство лавки. «Птицу счастья нужно хватать за хвост, сеньор де Ласкало. Так говорила моя мать. Если вы можете заплатить 100 дукатов, то сможете и 300. А мне очень нужны именно 300 дукатов», — ответила она, скрестив руки и придав своему лицу невинное выражение. «Полюбить так королеву, проиграть так миллион», — так говорил ее отец. И хотя Мия не знала, кто он, да это и не имело значения. Детям, растущим в гетто, вопросов об отцах не задают. Но мать, как-то будучи в благодушном настроении, произнесла эти слова и сказала, что он любил эту фразу. «Но только вы должны кое-что знать, чтобы уж все было на чистоту», — произнесла Мия, понимая, что самое время выложить все карты на стол, чтобы потом не пришлось раскаиваться. «Я могу видеть кое-что в этом шаре, но это происходит не в любой момент, а лишь иногда, и в основном, когда я на кого-нибудь разозлюсь. Вот как сегодня из-за витража. Так что я не цирковая лошадь, сеньор де Ласкало. И если ваш брат будет щелкать кнутом у меня перед носом, чтобы я прыгала в огненное кольцо и выдавала ответы, то сразу скажу, так не получится». Сеньор Лоренцо усмехнулся. Но в этот раз его усмешка была не презрительной. Он натянул перчатку и, пододвинув оставшиеся деньги ребром ладони, добавил: «Поверьте, Монна Росси, недостатка в злости у вас не будет. Если вы разозлились так сильно на меня, то уж мой брат Райна доведет любого до белого коленя. И если вы выдержите рядом с ним 2 недели и не сбежите, и если от вашего шара будет какая-то польза, я вам дам еще 300 дукатов просто так. Слово герцога». 600 дукатов? Святая Лючия. Она и на 10 не могла надеяться. Да за 600 дукатов она, пожалуй, обуздает свой нрав и будет вести себя, как кроткая овечка в ангельском пуху. Но не может же быть все так просто. Если перед тобой сыр, и ты не видишь мышеловки, то это лишь потому, что мышеловка очень большая. «Выдержать 2 недели и все? Удивленно спросила она. «И что я должна делать? Ходить за ним по пятам? От вас должна быть практическая польза. Ваши предсказания должны ему помочь. А так, да, 2 недели ходите за ним тенью». «Ну так что, вы согласны?» — спросил сеньор де ла Скалла, покосившись на огрызок яблока. Его слова прозвучали почти как призыв к грехопадению. «Ходить тенью за маэстро тенью? О-ля-ля, вот это каламбур! И что именно я должна буду делать?» «Гадать, смотреть в ваш стеклянный шар, пройтись по местам преступлений с Райна и увидеть в вашем шаре все, что сможете увидеть. Мне нужно найти убийцу Монна Росси, и побыстрее. Так что помолитесь вашей богине, покурите ладан, поплюйте через плечо или что еще вы там делаете. Но дайте мне ответы». Он произнес последние слова с нажимом, и Мия поняла, что для него это крайне важно. Но какое дело может быть самому герцогу де ла Скала до каких-то там убитых торговок и путан? Его ноги в замшевых туфлях даже не касаются тех мостовых, где ходили несчастные женщины. «А зачем это вам?» — спросила Мия с изумлением. «А зачем вам знать о том, зачем это мне?» — спросил сеньор де ла Скала жестко. «Я вам плачу, вы делаете. А вопросы, на которые нет ответов, оставьте вашим картам. Если вы хоть в половину так хороши, как о вас говорила сеньора Перуджио, то вы и сами все поймете. Со временем». «Сеньора Перуджио, так вот в чем дело». Пожилая сеньора, которой этой зимой исполнилось 100 лет, явилась к ней на прошлой неделе. Ее принесли в паланкине 4 бульдога, опоясанные алыми кушаками с гербами дома Перуджио, увешанную бриллиантами и закутанную в накидку из серебристой лисы. Дельфина Перуджио водрузила на стол ларец и стала доставать оттуда разные вещи – украшения, старый веер, какие-то безделушки. Она собиралась умирать и хотела напоследок узнать некоторые тайны своей семьи. И это было в тот день, когда Дамиана прочла указ о повышении ренты. Ох, как же она была зла! Вот и рассказала старушке все без утайки. Про то, что муж спал с ее сестрой, про детей, про долги, про любовниц мужа и ее любовников, про какой-то тайник в стене их спальни и даже про дворецкого, что приторговывал опиумом. Жизнь сеньоры Перуджио и ее семейства была крайне насыщена событиями. Старая сеньора слушала внимательно, теребя скрюченными пальцами шелковый платочек, и ушла, щедро заплатив. Дамиана и не думала, что она кому-то проболтается. Уж тем более самому подеста Альбиции. Она и сегодняшний день-то помнила с трудом и путала имена своих детей. «А если ваш брат выставит меня?» «Я слышала, что у него тяжелый характер», — осторожно уточнила Дамиана, вспомнив разом все, что болтали в сестьере Пескери и о хромом. «Не выставит. Он мой должник. Ему придется терпеть вас. Хочет он этого или нет. А если выставит, вы все равно получите обещанные деньги. Я ведь дал слово. А если я ничего не увижу?» 2 недели, Монна Росси. 2 недели вы будете неотступно следовать за моим братом и смотреть на все, что он делает. Потом вы будете смотреть в свой стеклянный шар или карты, или куда вам там надо смотреть. А после вы расскажете мне все. Все, что вам удалось увидеть. Абсолютно все, произнес он с особой интонацией. И большего от вас не требуется. «Надеюсь, вы понимаете? И запомните сразу. Не пытайтесь меня дурить или что-то выдумывать. Райна сразу же распознает вашу ложь. Но я все таки думаю, что ваш стеклянный шар поможет моему брату поймать убийцу». Вот теперь Мия ясно увидела границы мышеловки и с ужасом подумала. Все выглядит так, что ей придется еще и следить за маэстро Ломбре и все докладывать его брату. «Кажется, именно этого от нее ждет сеньор де ла Скала». «О, Серениссима, шпионит за хромым, да у нее от одной этой мысли холодеет внутри». Но в туманной неопределенности будущего совершенно определенным был только золотой зуб Гвида Орса, да бульдожьи морды сикарио герцога Нагаролла, и 600 дукатов сеньора де Ласкалла могли бы защитить ее от невзгод хотя бы на полгода. А ради этого она готова была наступить на горло своей неприязни к патрициям и вытерпеть все. «Ну или почти все. Я понимаю», — ответила она. «Я согласна. И мне нужен аванс». «Однако какая вы меркантильная особа», — буркнул герцог, вставая и, повелительно указав на остаток денег, приказал коротко. «Это ваше. Собирайтесь. Я жду вас в лодке». «Что, прямо сейчас?» «Прямо сейчас», —